Бессонная, ужасная ночь. Физические страдания и душевные пытки истерзали его. Голова у него начинала кружиться, в ушах стоял звон, и он посматривал с ужасом, куда он должен будет упасть, как вдруг заметил, что волки начали вскакивать, тревожно настораживая уши. По лесу раздались вдали едва слышные крики. Еще мгновение, и стая шарахнула со всех ног и исчезла в дальних чащобах. В это же самое мгновение Мазепа уже не смог больше держаться на дереве. Рукава его давно уже оборвались и не поддерживали, так что он в последнее время держался лишь силой мускулов, но они ослабели в конец, и он сорвался. На минуту замедлила его падение пола, но она не выдержала всей тяжести и оборвалась. Мазепа упал и благодаря последнему обстоятельству не расшибся. Но все-таки от чрезмерного напряжения он потерял сознание и долго пролежал так, не слыша приближающихся голосов. Они бы так и удалились, не найдя его, если бы случайно не набрел один казак на Мазепу. На его крики сбежались товарищи и привели в чувство своего ротмистра. Выпивший несколько глотков аковитой, он пришел в себя, вспомнил ужасы пережитой им ночи, но никому из них не признался, а объяснил свое болезненное состояние крайним изнурением, свалившим его с ног. Он сел на коня и, шатаясь в седле, едва доехал до стоянки. В дальний путь Мазепа не тронулся, решив отдохнуть. Усталый, измученный, раздосадованный и на себя, и на все на свете, растянулся он на разосланной для него бурке и сейчас же заснул мертвым сном. Только поздно вечером проснулся Мазепа, а на рассвете, совершенно уже оправившись, двинулся в путь. Было прелестное осеннее утро, мягкое и теплое, но не жаркое. Небо задергивал тонкий и прозрачный, как дымка, белесоватый туман. В воздухе было тихо, неподвижно, пахло прелым листом. А в несколько минут все сборы были окончены, и путники, не заезжая уже никуда, отправились прямо на кресы, в дикие поля. Чем дальше подвигался вперед Мазепа, тем больше разгоралось в нем желание увидеть поскорее Галину. Все заботы и мысли о будущем, отчизне, все отошло теперь назад, оставив место милой, дорогой девушке, так долго забываемой им для них. Мазепа поторопил своих спутников, но двигаться еще скорее не было никакой возможности. Так как хутор Сыча лежал в стороне от всех шляхов и было невозможно отыскать его на степи, то Мазепа решил отыскать прежде всего устье Саксагани, а потом и направиться прямо вверх по ее течению. Однако, хотя старый Лобода и знал дикие поля, но на эти поиски пришлось употребить немало времени. Поколесивши вдоволь по степи, казаки нашли, наконец, устье Саксагани. А теперь всякие сомнения и тревоги покинули Мазепу. Надежда на близкое свидание наполняла его сердце неизъяснимым блаженством. Хотя он и не знал, как далеко от устья Саксагани отстоит хутор Сыча, но, судя по тому, что речонка начинала все больше суживаться, он заключил, что хутор должен был быть уже недалеко. Завидя какую-либо могилу или островок белых лилий на речке, он стремительно скакал вперед и видел снова всю ту же бесконечную степь. Так прошел один день, другой. Наконец, на третий день утром рано, отъехавшие верст 10 от последней своей стоянки –